Глава 13. Снова блеф. Когда трое джентльменов покинули сень величественных порталов клуба Беллана, время уже близилось к часу. Мистер Мёрблс был изрядно подавлен. Уимзи и Паркер демонстрировали сдержанный восторг открывателей, чьи расчеты благополучно подтвердились. Они обнаружили царапины. Они обнаружили гвоздь в сиденье стула. Они обнаружили даже ковер. Более того, они открыли происхождение Оливера. Восстанавливая картину преступления, джентльмены устроились в дальнем библиотечном отсеке, как сидел, должно быть, и Роберт, оглядываясь по сторонам, размышляя, как бы получше замолчать и скрыть эту крайне несвоевременную кончину. И они заметили, как отсвет настольной лампы с абажуром заиграл на золоченом тиснении одного из томов Диккенса «Оливер Твист». Заглавие, отпечатавшееся где-то в подсознании, пришло на ум час или около того спустя, когда Фентиман, позвонив со станции Чаринг-Кросс, вынужден был экспромтом изобретать фамилию. И, наконец, поместив в телефонную кабинку невесомое, тощее тело протестующего мистера Мёрблса, Паркер продемонстрировал, как довольно высокий и сильный мужчина смог извлечь покойника из будки, дотащить его до курительной комнаты и пристроить в кресле у огня. И все это меньше, чем за каких-нибудь 4 минуты. Мистер Мёрблс прибег к последнему доводу в защиту своего клиента. В курительной комнате все утро толклись люди, дорогой мой лорд Питер. Если все случилось так, как вы предполагаете, объясните, как вышло, что Фентиман располагал этими минутами, чтобы внести тело незамеченным? А что, по-вашему, люди находились там все утро, сэр? Вы так уверены? Не выдавалось ли одного небольшого временного промежутка, когда, и на это можно было рассчитывать заранее, все без исключения либо высыпали на улицу, либо поднялись на балкон над окнами второго этажа посмотреть и послушать? Вспомните, это был день перемирия. Мистер Мёрблс побелел от ужаса. Двухминутное молчание! Господи помилуй, какая гнусность! Какое святотатство! У меня просто слов нет. А отродясь не слыхивал ничего возмутительнее. Минуту, когда все наши помыслы обращаются к доблестным воинам, отдавшим за нас свои жизни, заниматься мошенничеством, совершить кощунственное преступление. 500 000 – хорошие деньги, — задумчиво проговорил Паркер. Ужас! — подвел итог мистер Мёрблс. А между тем, что вы предлагаете предпринять? — осведомился Уимзи. «Предпринять!» – возопил старик-адвокат, захлебываясь от негодования. «Предпринять! Роберту Фентиману придется немедленно признаться в мерзком злодеянии. Боже милосердный! И подумать только, что я оказался замешан в таком деле! В будущем пусть ищет себе другого поверенного. А ведь нам придется все объяснить Причарду и принести свои извинения!» Прямо даже не знаю, как подступиться. Сдается мне, он и сам уже кое о чем заподозрил. Мягко заметил Паркер. Иначе зачем бы ему подсылать того клерка, шпионить за тобой и Джорджем Фентиманом? Я так думаю, что он и с Роберта глаз не спускает. Не удивлюсь, отозвался Уимзи. Во всяком случае, со мной Причард обращался точно с участником преступного сговора. Единственное, чего я в толк взять не могу, с какой бы стати он вдруг предложил компромисс? Возможно, мисс Дорлан потеряла терпение. Или они отчаялись обосновать свои притязания, предположил Паркер. Пока Роберт держался этой байки про мистера Оливера, доказать что-либо было крайне непросто. Именно, кивнул Уимзи. Вот поэтому я так долго возился и так упорно давил на Роберта. Я-то мог сколько угодно подозревать, что Оливер – существо мифическое. Но отрицательное положение попробуй докажи. А если Роберт так и не отступится от своей версии? Думаю, застращать его окажется нетрудно. К тому времени, как мы предъявим наши доказательства и в деталях распишем майору, что он поделал, 10 и 11 ноября боевого задора в нем останется не больше, чем у царицы Савской. «Дело не терпит отлагательств», — проговорил мистер Мерблс. «И, разумеется, весь этот фарс с эксгумацией необходимо немедленно остановить. Я завтра же загляну к Роберту Фентиману, то есть уже сегодня утром». «Лучше пусть майор зайдет к вам», — возразил Имзи. «Я принесу все улики и закажу анализ лака из телефонной кабинки на предмет соответствия образчику, снятому мною с генеральского ботинка. Договаривайтесь на 2 часа, а после мы вместе нанесем визит Причарду». Паркер проголосовал «за». Мистер Мерблс, охваченный праведным гневом, куда охотнее ринулся бы разбираться с Робертом прямо сей же миг, не откладывая. Однако же старику указали на то, что Фентиман сейчас в Ричмонде, что бить тревогу ни свет ни заря рискованно, еще не хватало подтолкнуть майора к каким-нибудь отчаянным мерам, и что все 3 следователей нуждаются в отдыхе. В итоге почтенный джентльмен сдался и позволил отвезти себя домой в Стейпл-Инн. А лорд Питер завернул к Паркеру на Грейт-Ормонд-стрит пропустить стаканчик перед отходом на боковую, и заседание продолжилось до тех пор, пока предрассветные часы не сменились пострассветными и на улице не замаячил первый рабочий.